Добровольная исповедь. Оказывается, Рябинина занимает смысл жизни. Я ему отвечу. Ну, о будущем говорить не стоит. Уверена, что любой из нас не возражал бы, чтобы после нашей смерти не было бы ни будущего, ни поколений. И это естественно. Я умер, и мир должен умереть. Теперь о существе. Возьмем работу, которая хороша, когда от нее получаешь удовольствие. Еда для чего? Для удовольствия, не для калорий же. Любовь для удовольствия. Когда мы обнимаемся, то меньше всего думаем о продлении рода человеческого. Спорт, зрелище, гостехождение, туризм, спиртные напитки – все для удовольствия. Так о чем же тут думать? Человек живет для наслаждений и больше ни для чего. Людей можно делить по разным признакам, но, кроме всего прочего, они делятся еще и по тому, кто как и чем наслаждается. Человек выпил стакан плодоягодного и понюхал кусок магазинного студня. Это один уровень. Человек просмаковал рюмочку 16-рублевого коньяка и съел ломтик ананаса. Это другой уровень. Я хочу сказать, что смысл жизни заключается в умении жить со смыслом. А уметь жить со смыслом – это уметь красиво наслаждаться. Следователю Рябинину. Хочу сообщить вам два факта, которые могут пригодиться в вашей работе. Факт первый. Огурец погибает не от того, что сорван, а от нервного потрясения, когда к нему тянется рука человека. Факт второй. В Аргентине один садовник научил кактус четырем правилам арифметики. Если что узнаю еще, то сообщу. Уважаемая гражданка Федотикова, благодарю вас за удивительные факты, о которых я узнал впервые. Осень горела за окном желтизной листьев и последним теплом горящего и негорящего солнца. Осень приглушила и городской шум, смазав летнюю звонкость голосов и трамваев. Осень, осень. Они вроде бы расправились не только с солнцем и деревьями, но и с ним, с Петельниковым, лишив его привычной работы. Теперь он искал не преступников, а духов. Лазал по загородному пепелищу, пытаясь докопаться до колязинского ясновидения. Разглядывал бычков на мясокомбинате. А сейчас вот пришел с молокозавода, где смущал администрацию глупейшими вопросами о причинах скисания молока. Оно киснет от плохо вымытой цистерны, от микробов, от пыли, от крошек хлеба и еще от десятка причин. Спросить же, киснет ли молоко от взгляда, он не решился. Впрочем, от кислого взгляда. В дверь кабинета стукнули. Нет, задели локтем. Скорее всего, Леденцов. Но дверь открылась. «Вы?» Инспектор метнулся к двери. Леда смущенно оглядывала кабинет. «Боже, как у вас казенно!» «Так ведь и работа казенная. Голые стены. Нельзя украшать. Вызванный должен смотреть на меня, а не на стены. А вот художник Каро говорил, если бы мне было позволено, я все стены тюрем покрыл бы живописью». «Лида, что-нибудь случилось?» «Я зашла просто так. Ага, на милицейский синий огонек». Она залилась краской, которая вроде бы перекинулась и на косу, старомодно лежавшую на груди, на белой кофточке. «В каком она классе? В восьмом? В девятом?» «Если бы вы прошлись по камерам, то половина преступников завязала бы только от одного вашего вида», — неожиданно сказал инспектор то, чего не собирался говорить. «В ваших камерах я бы умерла со страху». Он посадил ее в гостевое кресло, сразу пожалев. Она провалилась в него вся, словно ушла из кабинета. «Как ваша Колязина?» «Изучаю биоинформацию». «А вы ее принимаете?» «Я нормальный человек». «Вадим, вы другой человек, поэтому Колязину и не слышите». «А есть люди, которые слышат?» «Разумеется». «Лида, мозг у всех един». «Да, он у всех разный, как ваши пальцевые отпечатки». Инспектору хотелось, чтобы в его кабинете, где Лида была впервые, она вела бы себя чуть иначе, чем в своем доме. Он не определял это чуть. Но, может быть, смелее, свободнее, побольше кокетства. Зачем? Он не вдумывался. Для мысли тоже есть запретные зоны, опутанные колючей проволокой и высоковольтными проводами. «Вернее, мозг у всех работает по-разному», — добавила она. «Согласен. Отсюда у всех разные способности. Поэтому у всех разные души». «Допустим», — согласился инспектор, догадываясь, что она ведет его к какой-то мысли, ради которой и пришла. «Нужно искать свою родственную душу». Петельников безмятежно улыбнулся, все поняв. Лида вспыхнула, задетая пренебрежительностью этой улыбки. «Вы решили жениться, да?» «Уже сделал предложение». «Зачем?» «Чтобы жена меня собирала». «Куда?» «На войну и в баню мужчину должна собирать жена». «Я же серьезно. Чем плоха Светлана?» «Она не для вас». «Девушка с улыбкой Джоконды не для меня». «Я терпеть не могу улыбку Джоконды». «Лида, этой улыбкой восхищается весь мир». «Я тоже восхищаюсь гениальному изображению противнейшей улыбки». «Ну а что же плохого в Светлане, кроме джокондовской улыбки?» «Она добрая девочка, но не для вас». «Почему же?» «Это не ваша родственная душа, не ваша половинка». «Лида, я вам про женитьбу, а вы мне про мифы, про легенды». «Да? Если хотите знать, родственная душа — это не легенда, а биологическая потребность». «Насколько я знаю, секс — биологическая потребность». Лида опять покраснела и вцепилась рукой в косу, начав ее нервно и быстро расплетать. «Все-таки в каком она классе?» «Любовь тоже биологическая потребность. Ведь не каждый муж и жена совместимы, хотя тому помеха не ваш дурацкий секс. Не могут жить вместе». «Ну, если у него маленькая зарплата. Кстати, лосиха подпускает к себе не каждого лося. Только того, который других забодал. А при полигамии, представьте, мужчины не искали бы родственных душ, а обходились бы местными женщинами. Где-то в другом месте женщины остались бы одинокими, что отразилось бы на продлении рода. Взаимные же поиски дают равномерное распределение полов, а это обеспечивает устойчивость вида. Видите, не только физиологический секс, но и духовная любовь имеет биологический смысл и заложена в нас природой. Ваша теория? Ну и что? В глубоком кресле белела кофточка, краснело лицо и желтела коса. Но у Петельникова было соколиное зрение, поэтому в полутьме кресла он видел ее расширенные глаза, приоткрытый рот и кокетливо выставленное плечо, которым она вроде бы хотела наступать на инспектора за его непонимание новой теории любви. Петельникову нравилось кокетство. Что прельщает в женщине? Рябинин считал женственность. Нет кокетства, которое так же индивидуально, как их лица. А сколько оттенков у этого кокетства? Есть почти художественное, говорящее о вкусе и уме. И есть, как у Лиды Рябининой. «Все-таки женитесь, да?» «А если я Свету люблю?» «Нет, не любите». «Откуда вам это известно?» «Не ваше дело», — вскинулась Лида, и, словно испугавшись своей резкости, побежала к двери. Из дневника следователя. «Может ли борьба стать смыслом жизни?» «Да, но только потому, что есть надежда на победу. Отнимите эту надежду, и борьба потеряет и смысл, и удовольствие. Поэтому борьба не может быть смыслом жизни, ибо она ведется тоже ради чего-то. Опять ради чего-то, опять ради какого-то смысла».